Глава 8. Визит ко двору. Она не взяла в сопровождение ни одного из слуг. Она просто не нуждалась в них. Незачем придерживать подол хозяйского платья. Не нужно нести подношения. Их Фердана запасти не удосужилась. Она не взяла с собой ничего, кроме оружия, ловко спрятанного под одеждой. Нервный припадок господина Нинхау был очень кстати. Фердана направилась во дворец одна. Урсу прикрыл за ней ворота, потер старый лоб. «Она не вернется», — печально подумал он. Рушала мелкими шажками перебежал двор и приблизился к старику. «Она станет императрицей?» — спросил он. «Что ты болтаешь?» Урсу замахнул иссохшей рукой. Рушала приготовился принять побои, но Урсу вдруг вовремя опомнился, одумался, припомнив благоволение хозяйки к этому нищему. Урсу изобразил презрение и пошел в дом. И тут Рушалу бросил в жар догадки. Он приоткрыл ворота, юркнул в щель. Он мчался по узеньким улицам, минуя парадные. Бежал, не переводя дух. Вердана как раз проходила мимо дома канцлера Балы. В доме слышался шум сборов. Значит, Бала дома и не почтила еще двор своим присутствием. Вердана предусмотрительно надела поверх парадного платья свой дорожный плащ, что скрыло ее от толпы. Она с удовольствием заметила, что народ на улицах не обращает на нее внимания. Ведь господа в городе еще спят. Или собирается сейчас во дворец. Им не досуг ходить по улицам в одиночку. Город был полон суеты и тревоги. Вердана стала частью этого хаотичного движения. Она опять почувствовала внутреннего наблюдателя, который ловил движения прохожих, осторожно вспоминал происходящее, придавал значение тем мелочам и тонкостям, которые она не считала бы важными. Если бы. Если бы не это состояние наблюдателя внутри. Все знакомое и одновременно новое. Она тут же использовала свое состояние, чтобы наблюдать за прохожими. Ее мало кто интересовал. Ее крупную фигуру обходили стороной. Не теряя своего состояния, она добралась пешком до дворца. Предвкушая самый интересный этап своего путешествия, Вердана поравнялась с караулом у роскошных дверей. Она окинула взглядом это замысловатое произведение местного искусства. В глаза бросился символ – звезда странной формы, императорский знак. Она уже видела ее. Где именно Вердана не успела вспомнить. Караул преградил ей дорогу. «Император ждет меня», — произнесла она и откинула капюшон плаща. «Назовитесь», — попросил стражник. «Я Дана Вердана из Дора», — с поклоном, положенным по дворцовому уложению, ответила она. Наступила пауза. Потом в головах стражников случился какой-то хаос. Вердана смаковала эту неразбериху с презрением, свойственным вельможе. Осматривала перепуганную охрану. Двери ей никто не открыл. Она сделала это сама. Массивные створки от сильного толчка медленно отворились. Вердана проследовала мимо стражи без препятствий и сопровождения. Она вышла в первый внутренний двор. Ей предстояло миновать еще 3 таких же, прежде чем ей откроется дверь в сам дворец. Она шла. Уже догадывалась, что эту дверь ей откроют слуги императора. Стража обменяется предупредительными знаками раньше, чем она пройдет длинное расстояние. Дворцовые службы еще готовятся к празднику. Она пришла раньше многих гостей. Двери дворца распахнулись. Императорский караул высыпал во двор в огромном количестве. Быстро организованно занял позицию для торжественной встречи. Вердана рывком отстегнула плащ и театральным жестом бросила его на мостовую в пыль. Что за фарс, капитан? Кто из них ею руководит? Эйсмут с тревогой посмотрел на Торна. Как она собирается добраться до связи? Открытую? Не знаю, ответил Торн с интересом, наблюдая за Верданой. Не знаю, Эйсмут. Подождем. Геликс, прекрати, пожалуйста, сеанс, а то нас могут заметить. Интерес капитана к этому эксперименту оказался необычайным. Он последние сутки следил за Эл Верданой лично. Если и отлучался, то потом обязательно просматривал запись. Эйсмут убедил себя, что Торн чувствует то же, что и он. Тревогу. Постоянную тревогу за нее. Поведение наблюдателя выходило за пределы принятых рамок. У психолога возникло ощущение, что Вердана лично появилась в тупе и ведет себя как местная дворянка. Обиженная, неуправляемая, откровенно агрессивная. Это не наблюдатель. Едва ли Эл владеет ситуацией и справлялась бы с такой махиной ловко, как сама ее называла. Эйсмут не смел еще раз предложить капитану эвакуацию наблюдателя, потому что не был уверен. Интерес Торна казался ему каким-то странным. Эл теперь вообще нельзя было вернуть. она была в королевском дворце. Торн уловил смятение Эсмута, обратился к маленькому доктору. «Вы поддерживаете тревогу нашего коллеги?» – спросил Торн. Маленький гуманоид повел ручкой, словно повторяя жест Верданы, бросавший плащ. «А она не собиралась играть на публику», – сказал он. «Вердана же воин. Это была Эл. Я подозреваю, что наблюдатель не стал следовать тому плану, который разработали для нее мы. У нее есть чутье, если можно так выразиться. Она безотчетно действует сообразно своим ощущениям». «Своим или Верданы?» — вмешался Эйсмут встревоженно. «Их обеих. Это одно существо. Эйсмут, вы все еще считаете Вердану костюмом? Это ваше заблуждение». Эйсмут посмотрел на доктора. «Тогда мы имеем дело с уже срощенной личностью, причем стремительным». «Это же он не договорил». «Давайте проверим», — предложил доктор. «Как?» — одновременно спросили Торн и Эйсмут. «Самым примитивным способом. Главное, чтобы она добралась до комнаты связи». Напрасно она думала, что пришла во дворец первой. Можно было подумать, что вся свита императора и приглашенные гости ночевали во дворце. Она вошла в переполненный зал. Вердана замерла, как вкопанная. В глазах рябило от количества цвета одежд. Большой зал для церемоний и торжеств стал мал и тесен при такой толпе. Сколько же их? Никогда в жизни у нее не кружилась голова. Сейчас пространство неожиданно качнулось. Всего мгновение, чтобы удержать теряющее равновесие тело. Угол арбалета, грубо обработанный, впился в колено. Ее не обыскали по пути в зал. За внос оружия ей бы грозила смерть. «Какие смешные рожи!» «Это не я. Вердана, не сейчас». Она сделала вид, что поправила платье, незаметно дав команду блокиратору создать помехи телепатам. Одно утешение, и ее не услышат. От шока Вердана пропала. Она вошла в зал, вернее, скользнула в боковую дверь. Перед этим она испугала слугу, который в панике прилип к стене. Слуга дернулся, когда она держала его. «Страшно?» — спросила она у него. «Ничего, я тоже волнуюсь». Именно поэтому основная масса народу в зале, ждавшая ее у главного входа, не заметила Вердану сразу. Она смогла выиграть для себя немного времени, чтобы опомниться. Теперь она медленно двинулась, стараясь придать походке мягкость, изящество, чтобы пол и платье с глубокими многочисленными складками шевелились и шуршали по полу, создавая звук, и отвлекали внимание. Она все-таки опасалась, что кто-нибудь заметит у нее оружие. Все вели себя естественно, пока не заметили ее. Боковая дверь открыла ей короткий путь к тому месту, где находился император. Она не прошла и 5 шагов, как зал наполнился гулом голосов. Ее пронзило множество взглядов, и приступ тошноты особенно резко обострил ее ощущения. На мгновение она поняла, что не узнает императора. Но потом успокоила себя. Почему нет? Она видела его изображение. А вот в ее познаниях дворцового этикета вдруг наступил абсолютный провал. Она все еще шла в центр зала, уже по образовавшемуся коридору. Едва ее внимание привлек высокий для местных экземпляр мужчина. «Все святые, это же Рада!» И Вердана двинулась на него. Да, теперь она понимала, почему его пророчили ей в мужья. Они внешне очень подходили друг к другу. Ей некогда было обдумывать этот вопрос, она пыталась понять, как ей вести себя с ним. Он принес известие о смерти. Он горевал по ней. Он видел мертвую Вердану. А если нет? Жаль, что она не читает мыслей. Она решила вести себя нагло, надменно, с вызовом, как помнила. Она нужна императору. Он не смеет так просто наказать ее. Стоит проверить его терпение. Силуэт Рады заслонила другая фигура, поменьше. Вот он, властитель Мантупа. Память ее не подвела. Вместо полагающегося по этикету ритуального приветствия, Вердана опустилась на колено и пригнула голову. Она едва не грохнула спрятанным оружием по полу, потому поклон вышел сдержанным. Чтобы подняться, потребовалось усилие. Тело послушалось, поднялось, Вердана застыла в величественной позе и больше не двигалась. Она смотрела поверх головы императора на Раду. Он резко развернулся и попытался уйти. Толпа мешала ему. Она не успела понять его реакцию. Император с приветственным, очевидно, жестом двинулся к ней. «Все. Теперь представление вступило в кульминационную фазу», — подумала Эл. И ей вспомнилось, как на Земле, во времена одного из совместных приключений с Аликом и Димкой, в нее буквально влюбился король. Это была проблема для нее. Повод для ревности Алику и повод для ехидных шуточек со стороны Дмитрия. Император был уже рядом. Он стоял в ожидании. Ну что сказать, он ждет. «Вызывали меня? Я все еще ваша слуга, поэтому я здесь». «Как правитель изволит повелевать мной?» — спросила она сдержанно. Она не помнила, имеет ли право называть его каким-то другим именем, но ее тон оказался не очень резким. Кажется, дерзким, фамильярным. Она поняла это по лицам окружающих. «Отлично. Тон встречи задан». Император молчал. Он рассматривал ее. Она тоже решила выдержать паузу и уставилась на него. Она смотрела сверху вниз, чувствовала свое превосходство. Ну и что дальше? И тут из толпы выскочил запыхавшийся канцлер Бала. Он был один, без своего обычного эскорта, 4 секретарей, телохранителя и 10 стражников. Спешил бедняга. Бала встал за спиной императора. Канцлер. Она кивнула ему и склонилась. Физиономия Балы осталась, пожалуй, единственной в зале, не отразившей изумления, страха или восторга, связанного с ее появлением. Бала знал, что она в тупе, что она придет во дворец. Более того, Бала знал о ее намерениях, настроениях и, может быть, о том, что она наблюдатель. Эта мысль почему-то показалась Эл вполне здравой. «Благородная Дана Вердана из Дора почтила нас присутствием своим», — провозгласил Бала. «Император доволен возвращением в полном здравии столь преданной подданной». «Я, насколько мне известно, не считаюсь более доброй подданной. Скорее предателем», копируя интонацию Бала, торжественно повышая голос, ответила она. Зал замер. Пауза. «Бала, Бала, давай». Старый пройдоха всегда знал лазейку. Он в мгновение ока распластался на полу, как делали только в двух случаях. Если ты ничтожный слуга своего господина, или ты у кого-то просишь милостиво простить тебя за смертельное оскорбление. «А, я должна была распластаться перед императором», — вспомнила Вердана. «Дело плохо. Если речь зайдет о сватовстве, она откажется. За непочтение к императору ее ждет тюрьма». Теперь совершенно ясно, что Бала пришел поздравить ее, но не видел ее приветствия. Все до единого в зале решили, что брак с императором — дело уже решенное, и что она, будущая императрица, потому не считает нужным распластываться перед господином Мантупа. «Мне конец», — успела подумать Вердана до того, как придворные, словно домино, повалились на пол. Стоять осталась она и император.